Можно. Сколько их там было, но помню, как они цвели. Успел усвоить, что вода и ты одной силы, но был обижен на весь мир. Не уходи один. Открой альбом, в котором ты заметь, как небо изменилось в лице. Возьми увядшие цветы и брось в окно, все хорошо, но не позволено молчать там, где молчание уже было. Не уходи один.